Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него. Владычество святой залог на раменах Его. Его Бог крепкий и Творец, мир целый нас зовет. Советник вечности Отец и чудный род и род. Христос свой завет. Его Бог крепкий Творец, мир целый назовет. Советник вечности Отец и чудный в род и род. Бог вечно с нами, Эммануил.